На облицованных мрамором стенах стремительно таяла изморось. Горячая волна, исходящая от непонятного существа, легонько толкнула в грудь. Автомат выпал из разжавшихся пальцев. Окружающий мир опрокинулся, затягиваясь в черный провал капюшона, надвинутого на глаза монстра. Карл попытался вцепиться непослушными руками в обледеневшие рельсы, но все тщетно. Неутомимая сила тащила его, будто тряпичную куклу, в жуткий черный провал. Неожиданно все прекратилось. Теперь он видел себя откуда-то сверху, будто воспарил под низкие своды угрюмой уродливой станции. Карл знал, что его скрючившееся от невыносимой боли тело лежит сейчас на путях где-то справа. Это, в конечном счете, спасло ему жизнь. Их было больше десятка. Короткие штурмовые автоматы, замотанные черными тряпками лица, темно-серые бушлаты, высокие шнурованные армейские ботинки. На руках повязки с изображением оскалившегося черепа. Рейдеры. Они медленно обходили лежащих без сознания людей, стреляя в голову мужчинам и старухам. На молодых женщин надевали металлические ошейники, а детей, словно они не живые существа, а мешки с песком, грубо волокли к центру платформы и там сковывали одной длинной цепью. Высокий незнакомец в надвинутом на лицо капюшоне тоже был здесь, спокойно ожидая в стороне, пока люди с оружием проделают свою обычную работу. Когда отбор был закончен, незнакомец медленно подошел к каждой женщине и к каждому ребенку, касаясь лежащего рукой. Странное оцепенение мгновенно проходило, люди начинали шевелиться. Дико закричала молоденькая девушка, тут же получив тяжелым ботинком в живот. Грубыми пинками и ударами прикладов рейдеры заставили пленных выстроиться посередине станции, после чего погнали в левый туннель, ведущий к центральному рынку. С тупым безразличием Карл наблюдал, как Данька, скованный цепью с другими детьми, удаляется от него, растворяясь в темноте бесконечного туннеля. Происходящее напоминало сон. Да это и был, скорее всего, сон. Иначе как бы он мог одновременно находиться сразу в двух местах, лежать на путях за платформой и парить под ее низкими закопченными сводами? Нужно только проснуться, и все будет как прежде. Он снова начнет читать сыну книгу, а потом они все вместе продолжат путь туда, где не нужно ничего бояться. Но даже во сне он понимал, такого места не существует. Перед глазами снова горела странная маленькая фотография, с которой бесстрастно взирали обуглившиеся человеческие черепа. Из глубоко запавших глазниц веяло испепеляющим сердце холодом безнадежной тоски. Когда на город посыпались бомбы, стоял теплый солнечный вторник. Карл ехал с беременной женой в 5-й специализированный городской клинический родильный дом, расположенный на улице Малиновского в районе станции Южный вокзал. Больница считалась лучшей в городе. Они познакомились в Праге, оказавшись в одной туристической группе из Харькова. Карл решил посмотреть на родину предков и нежданно-негаданно обрел любовь. Жанна работала детским врачом. Карл недавно окончил Харьковскую государственную академию культуры, играя в малоизвестной харьковской рок-группе. Они поженились, когда выяснилось, что Жанна беременна. Родители Жанны купили молодоженам трехкомнатную квартиру в центре города, жизнь понемногу налаживалась. Когда в поезде метрополитена неожиданно погас свет, а после состав резко остановился, все решили, что отключилась подача электроэнергии. Никто особо не паниковал, многие знали о нескольких случаях подобных сбоев, происходивших в московском метрополитене. Двери вагонов были открыты, и люди, подсвечивая дорогу мобильными телефонами, стали выбираться из туннеля. А потом туннель содрогнулся, выгнувшись словно готовящийся к броску змея, и земля неожиданно ушла из-под ног. Вагоны пришли в движение, размазывая об обвитые кабелем тюбинги кричавших от ужаса людей. Нет, электричество так и не вернулось, контактный рельс был мертв. С поездом словно играл гигантский разгневанный ребенок, яростно терзающий надоевшую игрушку. Карлу с Жанной повезло, они успели добраться до платформы проспекта Гагарина. Все последующее происходило как в горячечном бреду, истошно орущие солдаты, подвывающая обезумевшая толпа, новые толчки, проступающая на платье жены кровь. Выкидыш, еще не начавшийся, оборванная жизнь. Проспект Гагарина приютил чудом спасшихся молодоженов на долгие 10 лет. 10 лет бесконечного кошмара, 10 лет иступленной борьбы за существование. Новый, страшный мир издевался над ними. Жанна снова забеременела. Забеременела в кромешном аду. Кошмар продолжался. Карл не помнил, как смог все это пережить. В воспоминаниях остались лишь хаотичные обрывки. Маленькая душная служебная комната, дрожащие руки бывшего милиционера при свете тусклой свечи неумело принимающего роды, окровавленный казенный стол, бледное фарфоровое лицо жены с посиневшими губами. Карл в один миг остался один на один с сошедшим с ума миром, бережно держа в руках маленький верещащий комок. Он еще не понимал, что стал отцом, и что отныне его жизнь уже не принадлежит ему. Данька родился на проспекте Гагарина, но подземка так и не стала для него домом. Банда явившихся из недр метро охотящихся на людей адельфофагов за одну ночь вырезала почти все население станции. Карлу пришлось бежать на поверхность, в сторону Залютина. В районе Холодной горы он смог найти среди местных цыган кормилицу для новорожденного сына и временный приют. Табор благосклонно принял в свои ряды новых членов, и так продолжалось 5 лет, пока со стороны советской не появились боевики СС «Слободы», за сутки уничтожившие всех нечистых. Карла с сыном не тронули, а чуть позже на место погибших пришли новые люди, и цыганское поселение зажило прежней полуголодной жизнью. Большая часть обитателей Харьковской области была уничтожена боевыми отравляющими веществами. Основному ядерному удару подверглась Западная Украина и город Киев. Слобожанщину до последнего прикрывал Белгородский противоракетный щит. Близость с российской границей частично уберегла Харьков от смертельно опасной радиации. Именно поэтому уцелевшие после войны люди долгое время ничего не знали о мутантах, но через 2 года после катастрофы во множестве плодящиеся на зараженных территориях твари добрались и до Слободской Украины. Харьковчане жили на поверхности рядом со станциями метрополитена в особых укрепленных фортах, получивших вместо названий порядковые цифровые обозначения. Близость метро жизненно необходима, потому что на станции Пролетарская находился 100-кубометровый резервуар с чистой питьевой водой. Вода поступала из глубокой подземной речки, проходя через сеть сложных очистных фильтров. По сравнению с поверхностью, Харьковское метро выглядело кромешным адом, населенным особо опасными тварями, никогда не покидавшими границы однажды облюбованных туннелей и станций. Никто доподлинно не знал, что там и как, зато многие любили рассказывать всевозможные страшилки и совершенно дикие, леденящие кровь слухи. Как ни странно, под землей тоже обитали люди, многие из которых были намного опаснее любых монстров. Рыскающим по поверхности сталкерам часто приходилось спускаться в метро, поскольку благодаря аномальным зонам в некоторые сектора города можно было попасть только через туннели подземки. На отдельных станциях располагались подземные крепости наиболее могущественных группировок, между которыми отсутствовало регулярное сообщение. Они контролировали закупку воды с последующей доставкой на базу и заодно прикрывали себя от нападения со стороны метро. Так зарождалась новейшая история постъядерной Восточной Украины. Кто-то хлестко бил по лицу с упорством тупой беспощадной машины. Бил не кулаком, а ладонью, без жалости, без злобы. Кто-то настойчиво желал, чтобы Карл пришел в себя, чтобы вернулся. Но он не хотел возвращаться, потому что боялся. Недавний страшный сон был способен в одно короткое мгновение воплотиться в реальность. Лучше сразу умереть. Лучше ничего не знать, не знать, не знать. Правда убьет его. Выпотрошит без остатка, как опытный мясник. «Да очнись же ты!» — глухо прорычало над ухом. «Давай, давай, время уходит!» Странно, куда может уходить время? Зачем оно кому-то нужно? Зачем оно теперь ему? Отныне он ничто, потому что потерял сына, не уберег самое дорогое, то, ради чего жил, дышал, мыслил. Жалкое, слабое, ничтожное существо, раздавленный сапогом, агонизирующий слизняк. Так, зрачки реагируют на свет. Вставай, дружище, их еще можно догнать. Глаза ослепило нестерпимо яркое сияние. «Кого можно догнать? О чем это он?» Карл захрипел. «Наконец-то!» Крепкие руки подняли его, усаживая у твердой, источающей холод стены. В губы уткнулось металлическое горлышко фляги. «Вода. Холодная, на удивление, вкусная. Казалось, он еще ни разу в жизни не пробовал такой потрясающей воды. Давай, пей, у меня еще есть. Пей, говорю!» Он подчинился и через минуту понял, что окончательно пришел в себя. Восстановилось зрение, и Карл смог рассмотреть сурового немолодого мужчину, нервно суетящегося над ним. «Кто вы?» «Неужели это произнес он?» Скорее, то были не слова, а тихий, тоскливый стон. Однако незнакомец его хорошо расслышал и, спрятав в рюкзак аптечку первой помощи, мрачно улыбнулся. «Я сделал тебе укол. Сейчас вернется чувствительность. Подожди еще минутку. Пока лучше не разговаривай. Онемение пройдет. Не бойся, онемение — это нормально. Тебе повезло. Тварь лишь слегка задела тебя. По всей видимости, она растерялась, когда поняла, что людей на станции гораздо больше, чем ожидалось. Основной удар пришелся на тех, кто находился на платформе. У тебя же только выбили из рук оружие». «Выбили оружие? Но как?» «Да откуда я знаю?» — раздраженно отозвался мужчина, подбирая АКМ Карла. «Ну и рухлядь! Неужели это еще и стреляет? Или ты его используешь как дубину? Ты в самом деле рассчитывал убить толкача из этой ржавой хреновины?» «Кого убить?» — переспросил Карл, ощущая, как силы постепенно возвращаются к нему. Теперь он мог пошевелить не только руками, но и ногами. «Толкача!» — повторил незнакомец, небрежно отбрасывая бесполезный автомат в сторону. «Ту самую тварь, на которую я охочусь! Странно, что ты остался жив. Может, рейдеры не заметили тебя в темноте? Ты настоящий везунчик, такой братец в нашем метро редкость». «Я упал на рельсы, мне действительно повезло». «Фишер», — коротко представился мужчина, протягивая крепкую жилистую руку. Карл вяло ответил на рукопожатие. «Музыкант», — в свою очередь представился он. Собеседник скептически осмотрел сидящего на путях чернявого длинноволосого мужчину в кожаном плаще и кожаных же шнурованных по бокам штанах. «Слышал я однажды о человеке с похожей кличкой», — хитро прищурился Фишер. «Если мне ни с кем не изменяет ветреная память, боевик, носивший ее, состоял в банде покойного Хромова. Не ты ли случайно тот самый парень, который в один прекрасный день отправил всю банду к неведомым праотцам туннелей, напоследок пристрелив их главаря?» «Нет, вы меня определенно с кем-то путаете», — ответил Карл, тяжело поднимаясь на ноги. «Так это твой, что ли, кофр на платформе лежит?» — догадался Фишер. «Мой. А внутри что?» «Фендер Стратокастер». «Врешь». «Так и есть. Странно, что его не тронули рейдеры». Музыкант заглянул на платформу, где действительно у догорающего костра мирно лежал черный футляр, на котором недавно восседал живой и невредимый Данька. «Рейдеры — работорговцы, а не мародеры», — знающий заметил Фишер, подсаживая Карла. «Их интересует исключительно живой товар. Живая, так сказать, валюта, то, что намного ценнее полного магазина к новенькому автомату». «Женщины и дети?» — уточнил музыкант. «В основном женщины. С недавних пор они самое ценное, что есть в нашем стремительно вымирающем мире. Не считая патронов, ясное дело. С тех пор, как рейдерам помогает новый вид мутантов, пришедших со стороны пятихаток, дела у них пошли в гору». «Толкачи?» — уточнил Карл, поднимаясь по чугунной лесенке на платформу. «Так их называют», — подтвердил Фишер. «Внешне очень похожи на людей, но совсем не люди». «И при этом достаточно разумны, чтобы сотрудничать с рейдерами?» «Это да, это ты точно подметил, приятель. Так им проще выжить в метро. Рейдеры заботятся о них, подкармливая человеческим мясом. Симбиоз». «Что?» «Да-да, именно так, дружище, именно так. И не надо на меня смотреть жуткими глазами. Эта хитрая мразь ничего другого не жрет, проверено на практике». «Но почему их называют толкачами? Кого и куда они толкают?» «Спроси что-нибудь полегче. Впрочем, наверняка это связано с их способностью влиять на поступки человека. Они ведь могут не только обездвиживать людей. Некоторые наиболее сильные особи способны управлять человеком, полностью подавляя его волю». Удовлетворенный объяснением, музыкант перекинул через правое плечо туго набитый армейский рюкзак, а на левое повесил тяжелый гитарный кофр. Только сейчас он обратил внимание на необычное оружие, видневшееся за спиной разговорчивого охотника, изящный металлический арбалет, хищно поблескивающий в свете умирающих костров. Фишер включил фонарь на полную мощность и, осмотрев внимательно следы, указал на один из восточных туннелей. «Они ушли туда. За 20 минут без труда нагоним ублюдков». «И что потом?» «Потом по обстоятельствам». «А почему вы не атаковали их раньше, еще до того, как рейдеры напали на станцию?» «Их слишком много. Кроме того, мне нужен только мутант». Пройдя через станцию, охотник ловко спрыгнул на рельсы ветки, по которой когда-то приходили поезда со стороны Советской, и, светя под ноги, трусцой побежал в сторону центрального рынка. Карл бросился следом. «Вы наемник?» — прямо спросил он, поравнявшись с бегущим Фишером. «Что-то вроде того». «И сколько вам пообещали за мертвого мутанта?» 300 патронов, чуть погодя ответил охотник. «За одного убитого урода. За 3 можно купить молодую женщину, которая скрасит одиночество любому мужчине в этом проклятом богом аду». «И как вы собираетесь его убить?» «Очень просто». Наемник чуть сбавил темп. «После того, как толкач наносит мощный ментальный удар, он временно уязвим. Тварь можно брать практически голыми руками, пока она не восстановит силы. Я шел за ним по поверхности со стороны гончаровки. Он долго выслеживал вашу группу, тщательно взвешивая собственные силы. Если людей слишком много, слабые мутанты стараются не атаковать. Но этот попался матерый, всех с одного раза положил». «Зачем он рейдерам? Ведь они могли бы и без него с оружием в руках захватить беженцев». «Нет, не могли». Фишер выругался, споткнувшись о прошмыгнувшую под ногами крупную крысу. «Завязалась бы перестрелка, ведь у ваших наверняка имелось оружие, даже у женщин, непременно кто-нибудь погиб бы. У работорговцев, между прочим, каждый человек на счету. Кроме того, во время боя велика вероятность повреждения живого товара. Одним словом, мутант-союзник здорово экономит силы и нервы». Вдалеке забрежил неясный свет, послышались голоса. Наемник выключил фонарь. Карл услышал, как в темноте звякнул металлический болт, вставляемый в арбалет. Теперь они двигались медленно, вжавшись спинами в тюбинги туннеля, давно обжитые холодными безжизненными проводами.